Оказавшись в своей комнате, я с тоской огляделась, сообразив, что пока Женька работает, мне совершенно нечем занять себя. Я попробовала смотреть телевизор, однако очень скоро оставила эту затею. В комнату заглядывало солнышко. День выдался чудесный, и торчать в такую погоду перед телевизором было верхом глупости. Я вздохнула, вспомнив, что купальник отчалил в неизвестном направлении вместе с двумя чемоданами, и зло подумала. Что интересно, Женька имела в виду, предлагая мне отправиться на пляж. Я пошарила глазами в поисках какой-нибудь книги, но таковой не обнаружила. Тут же утешив себя, что в родовом замке библиотека все же должна иметь место. Возьму книжку, устроюсь где-нибудь в тенечке. С этой благой мыслью я выпорхнула из комнаты, длинным коридором прошла к лестнице и здесь громко кашлянула. Надеюсь, что меня кто-нибудь услышит и подскажет, где эта самая библиотека находится. Ничуть не бывало. Я спустилась этажом ниже и вновь покашляла с тем же успехом. Почему-то на цыпочках прошла 10 метров и услышала приглушенные голоса. Один принадлежал Женьке, и она в настоящий момент весело спросила. «И как же вы вышли из этой ситуации?» «Женечка!» Я замерла под дверью, стараясь разобрать, что там бормочет Лев Николаевич. И тут же отпрянула в сторону. «Хороша я буду, если кто-нибудь застанет меня за таким неблаговидным занятием. Тем более, что о содержании беседы я вполне могу узнать у Женьки». Второй этаж выглядел нежилым, и я спустилась вниз. Столовая пустовала. Я на всякий случай заглянула туда, поймав себя на мысли, что высматриваю фигурки негритят. Разумеется, ничего похожего здесь не было. Заслышав шум из кухни, я направилась туда. В конце концов, указать мне, где находится библиотека, может и грозная Олимпиада Назаровна. Не успела я достигнуть вожделенной двери, как замерла в испуге. Дверь была приоткрыта. Сначала я услышала грозный рык домоправительницы. «Тебе сколько раз говорить? Не смей по дому шастать! Знай свое место, дура!» Рявкнула она. Раздались звуки ударов. Сквозь приоткрытую дверь я увидела, как чертова Мегера хлещет полотенцем Наташу, которая закрывала лицо руками и жалобно всхлипывала. Дверь распахнулась, а я едва успела спрятаться за массивным буфетом. Наташа скрылась за дверью напротив. А Олимпиада сказала в сердцах: «Ничему дуру не научишь!» И захлопнула дверь. Я с трудом справилась с волнением и на цыпочках покинула свое убежище. Обращаться к Олимпиаде с вопросами мне мгновенно расхотелось. Я подумала, что стоило бы разыскать Наташу и успокоить ее, а еще лучше уговорить бросить этот дом к чертям собачьим и искать счастье в другом месте. Потом вспомнила, что она рассказывала о больной матери и скисла. Хорошо мне советы давать. Но позволять себя бить... Пылая праведным гневом, я непонятно как оказалась в очередном коридоре, который делал здесь поворот. Примерно в этом месте я заметила Мстислава. Он торопливо свернул, я хотела его окликнуть, вспомнив о библиотеке. Но тут у него зазвонил мобильный. А я прибавила шагу, и в тот самый момент, когда готовилась свернуть вслед за ним, услышала, как он сказал: «Ты что, с ума сошел?» Я опять-таки замерла на месте. Ибо в голосе Мстислава Наумовича слышался не страх даже, а животный ужас. Я осторожно выглянула из-за угла и увидела, что он стоит в нескольких шагах от меня, привалившись плечом к стене. «Хорошо», — перешел он на трагический шепот. «Перезвони мне через 30 минут». Дал отбой, буквально размазываясь по стене. Глаза его были закрыты, лицо сделалось бледным до зелени, губы дрожали. Он провел по лицу ладонью и нервно забормотал: «Боже мой, боже мой!» После чего бросился бежать по коридору, а я припустилась за ним, скорее всего, с перепугу. Через стеклянную дверь он вышел в сад, быстро огляделся и направился к стене, скрытой за деревьями. То, что там стена, я знала, так как видела ее в окно своей комнаты. Стена в лучших традициях рыцарских замков возвышалась на крутом берегу, прямо над озером. И мне вдруг пришла в голову нелепая мысль, что Мстислав решил утопиться. Хотя как он собирается взобраться на стену, оставалось загадкой. Но все оказалось проще. В В стене имелась калитка. И никем не замеченный, должно быть, именно на это он рассчитывал, Мстислав Наумович покинул замок. Выждав несколько минут, все это время я пряталась за деревьями. Я шмыгнула к калитке, открыла ее и замерла в третий раз за полчаса. Далеко внизу под солнцем сияла ровная гладь озера. Берег был так крут, что я ошалела подумала. Мстислав утопился. Но тут заметила тропинку. Она петляла вдоль стены, уходя вправо. Идти по ней, с моей точки зрения, было все равно, что идти по карнизу. Но Мстислав уверенно двигался по ней, спускаясь к озеру. Я прошла пару метров и вернулась, рассудив, что он, во-первых, должно быть, долго тренировался. Оттого и вышагивает, как ни в чем не бывало. А я смертельно боюсь высоты. Во-вторых, если замок стоит на островке, покинуть его Мстислав может только через мост. Так что я спокойно дождусь его там. В общем, я закрыла калитку и бросилась бегом, искренне надеясь, что никто не увидит меня в многочисленные окна и не примет за сумасшедшую. Я выскочила из сада, придала себе беспечный вид и степенно направилась к мосту, рассудив, что Мстиславу потребуется время, чтобы обогнуть замок. До моста оставалось всего несколько метров, когда навстречу мне выскочил пятнистый дог. Кажется, их называют далматинцами. Я взвизгнула и зажмурилась, ожидая самого худшего. Меня разорвут в клочья, а в этом чертовом доме моих воплей даже не услышат. «Не бойтесь», — раздалось совсем рядом, и, не веря в свое счастье, я робко приоткрыла один глаз. Пес, сидя в трех шагах, с любопытством поглядывал на меня, склонив умную морду на бок. Рядом с ним стоял партнер по бизнесу Олег Меньшиков и ласково мне улыбался. Ник у нас совершенно безобиден. Я бы даже сказал, добрейший пес. Дружит с котами и очень любит наблюдать за бабочками. Олег потрепал собаку по загривку и предложил: «Вы его погладьте, и он сразу же с вами подружится. Ник, это Анфиса. Правда, она красивая?» Я робко приблизилась. Олег взял мою ладонь и коснулся ей головы пса. «Так ты не кусаешься?» — обрадовалась я и осторожно его погладила. «Он сама доброта. Ему нужно было родиться дворнягой». «Дворняги тоже бывают злющими», — поддержала я разговор, поглядывая на мост. Мстислав там еще не появился. «Решили прогуляться?» — спросил Олег. «Да». «Здесь красивейшие места. Кстати, тропинка слева ведет на пляж. Лев бухал в него кучу денег, и получилось не хуже, чем в Сочи. У богатых людей свои причуды», — точно извиняясь, заметил он. «Хотите, буду вашим гидом?» — с улыбкой предложил Олег, а я растерянно моргнула. «Вот черт, как не кстати! Видите ли...» «Понял. Вы хотите прогуляться в одиночестве? Обдумываете сюжет?» «Да. Знаете, при ходьбе лучше думается». «Конечно, конечно. Не смею вам мешать. Обед у нас в 3. Увидимся». «Да, спасибо». Выдав клоунскую улыбку, пробормотала я и, наконец-то, покинула дурацкий замок. Мстислав не появлялся. Я уже вошла в лес, а его так и не увидела. Выходит, я ошибалась, и мост отнюдь не единственный путь из дома. Я вернулась и прогулочным шагом отправилась вдоль стены, вскоре сообразив, где переправился Мстислав. Берег здесь постепенно снижался, а ров превратился в мелкий ручеёк с веселым журчанием, бегущий к озеру. Перейти его вброд, прыгая по внушительного размера камням, не составляло труда. Оглядевшись, я попыталась решить, в какую сторону направился адвокат. Либо к озеру, либо углубился в лес. Второе более вероятно, если он желал остаться незамеченным. Отыскав тропинку, я стала подниматься к лесу. Подъем был легким и не занял много времени. Здесь тропинка расширялась, больше напоминая лесную дорогу, а уже через несколько метров расходилась в трех направлениях, поставив меня перед выбором, какую тропу следует предпочесть. Недолго думая, я свернула направо и через 5 минут вновь оказалась на берегу озера. В этом месте берег был довольно пологим. Я подошла к самой воде, оглядываясь, но Мстислава так и не обнаружила. Пришлось возвращаться. Теперь я свернула налево, и очень скоро между деревьями мелькнул клетчатый пиджак. Опасливо приблизившись, я увидела Мстислава, облаченного в этот самый пиджак. Он вышагивал по небольшой поляне и нервно бормотал. «Боже мой!» Похоже, он ничего не видел вокруг. Я этому очень порадовалась, потому что обнаружить меня было парой пустяков. Привалившись к шершавому стволу, я размышляла, что делать. Попробовать незаметно приблизиться или идти к нему, как ни в чем не бывало. Вроде бы я прогуливаюсь, заметила его и... Кончилось тем, что я повалилась в траву и устремилась на четвереньках к полянке, злясь на себя, что произвожу так много шума, и одновременно пытаясь понять, зачем я все это делаю. Тут у Мстислава вновь зазвонил телефон. Он дернулся как от удара, а я ткнулась носом в траву, боясь, что меня обнаружат. В таком виде мне будет затруднительно врать, что я просто прогуливаюсь. «Слушаю», — дрожащим голосом произнес Мстислав, и тут же перешел на визг. «Не смей мне звонить! Ты с ума сошел?» Что говорил ему собеседник, я, к величайшему сожалению, слышать не могла. Но то, что разговор превратился для Мстислава в сущую пытку, было совершенно ясно. «Я не виноват!» — всхлипнул он и опять жалобно попросил. «Оставь меня в покое! Что ты выиграешь от моей смерти?» Вновь всхлип и торопливая. «Ну хорошо, хорошо!» Он закончил разговор, обхватил голову руками и зарыдал. Громко и жалобно. А я, пятясь задом, стала удаляться. Преодолев таким образом 20 метров, я осторожно поднялась и, стараясь держаться за деревьями, заспешила к тропинке. Конечно, разговор Мстислава с неизвестным меня никоим образом не касался. Но любопытство есть любопытство. И я принялась гадать, кто ему мог звонить и с какой стати он так перепугался. Ни с того ни с сего взрослый человек рыдать не будет. «Ясно. Тут какая-то тайна. А скажите на милость, кто не любит чужие тайны? Я их просто обожаю. Эх, жаль, подружка занята. Ну ничего, до обеда не так много времени осталось». Я выходила на дорогу, когда заметила Руслана. Он бодро вышагивал в моем направлении. Встречаться с ним мне совершенно не хотелось. И я бросилась бежать, очень надеясь удалиться на приличное расстояние, прежде чем он меня заметит. Сделав крюк и почти достигнув озера, я огляделась и зло чертыхнулась. Руслан двигался по тропинке 20 метров от меня. Тропинка в этом месте была прямой, как стрела. И когда он выйдет из-за деревьев, то не увидеть меня просто не сможет. Не раздумывая, я бросилась к воде, не разбирая дороги. Мерзавец, должно быть, успел меня заметить. Когда я в очередной раз оглянулась, то увидела его вовсе не на тропинке. Он поспешно направлялся к озеру. Закусив в досаде губу, я сняла туфли, подвернула джинсы и зашлепала к кустам, которые начинались за большим валуном и выглядели совершенно непроходимыми. Быстро достигнув их, я раздвинула ветви и поспешно укрылась в зарослях. Тут как раз и появился Руслан. Я замерла, надеясь, что он не догадается искать меня в кустах. А если догадается... Я его к черту пошлю, вот честное слово. И пусть думает обо мне, что хочет. С минуту покрутив головой, Руслан пошел по тропинке, которую я в попыхах не заметила. Она уходила в сторону замка. И Руслан быстро удалялся в том направлении. Это позволило мне выбраться из кустов, что я и сделала. И тут услышала, как что-то легонько постукивает за моей спиной. Один раз, второй... Разумеется, я вновь полезла в кусты и через несколько минут обнаружила лодку. Она была привязана к коряге, торчащей из воды, и плавно покачивалась. Лодка была без весел, но брошенной не выглядела. Свежепокрашенная, на борту крупными буквами написано «Фаина». Я влезла в лодку и под сиденьем нашла старую спецовку, в которую была завернута буханка хлеба и пластиковая бутылка с водой. Досадливо запихнула спецовку под сиденье и попробовала рассуждать здраво. Я нахожусь на острове, и лодка здесь — такой же привычный вид транспорта, как машина в городе. То, что лодка без весел, вполне объяснимо. Весла не оставляют в лодке из предосторожности, чтобы лихие люди ее не угнали. Спецовка, хлеб и вода — тоже понятно. Кто-то рыбачил, А кому тут рыбачить, если на всем острове имеется лишь пародия на замок и его подозрительные жильцы? Впрочем, почему бы кому-то с соседних островов здесь не порыбачить? Вместо того, чтобы успокоиться, я разволновалась еще больше и, боязливо оглядываясь, покинула заросли. Мне срочно требовалось обсудить свои открытия с Женькой. Подружка скажет, что я помешалась на детективах, высмеет меня, и на душе сразу станет легче. С этой надеждой я и зашагала по тропинке, где недавно проходил Руслан, и минут через 10 увидела мост и самого Руслана в придачу. Он курил и вертел головой, не иначе как высматривал меня. Я резко сменила направление, устремляясь к броду, которым не так давно воспользовался Мстислав. Подъем к калитке по узкой тропе, вьющейся над озером, вызвал головокружение. Но это было все же лучше встречи с Русланом. Я толкнула калитку, вошла в сад и нос к носу столкнулась с этим сукиным сыном. «У меня впечатление, что ты меня избегаешь», — заявил он, нагло меня разглядывая. «Неужто у вас ума хватило это понять?» Не удержалась я. Руслан схватил меня за руку и рывком привлек к себе, одарив таким взглядом, что я чуть не хлопнулась в обморок. Но, собрав остатки мужества, зло сказала: «Отпустите руку, или я позову на помощь». «Да?» — хмыкнул он, но руку отпустил. «Да», — кивнула я и направилась к дому. Отойдя от Руслана на несколько метров, я так расхрабрилась, что, притормозив, громко сказала: «На брудершафт мы пить не будем, так что потрудитесь говорить мне вы». Он препротивно засмеялся, глядя мне вслед. Я под этим взглядом дважды споткнулась и покраснела от злости. Я влетела в дом и увидела Женьку. Они с Львом Николаевичем пили кофе, устроившись в малой гостиной возле распахнутого настежь окна. «Как прогулка?» — проявил интерес хозяин, поднявшись и придвигая мне кресло. «Спасибо, чудесно», — ответила я, улыбаясь во всю ширину рта. Появилась Наташа и подала мне чашку кофе. Не успела я сделать и двух глотков, как в поле моего зрения возник Руслан. Не знаю, как я не поперхнулась. Он устроился в кресле по соседству, пил кофе и прислушивался к нашей беседе, сам в ней участия не принимая. Беседа в основном касалась планов хозяина по благоустройству острова. Выяснилось, что чудо-замок он построил год назад. Теперь на очереди пристань, теннисный корт и бассейн. Лев Николаевич подумывает сделать островок своей постоянной резиденцией и, скорее всего, останется здесь на зиму. Женька разглагольствовала о пользе жизни на лоне природы, вдали от городской суеты. А я думала лишь о коленях Руслана, которые непостижимым образом оказывались в опасной близости от моих коленей. В конце концов, я не выдержала и перебралась на подоконник. Руслан усмехнулся и принялся глазеть на меня, немало не стесняясь общественности. Лев Николаевич, повествуя о своем саде, перехватил этот взгляд, посмотрел на Руслана, на меня и нахмурился. Речь его сделалась торопливее, он быстро закончил рассказ, поднялся и заявил: «Вынужден оставить вас. Дела, знаете ли. Руслан, жду тебя в кабинете». «Я не расположен заниматься делами», — ответил тот. «Девочки собирались осмотреть сад. Я составлю им компанию». Вот уж счастье-то привалило. «Пожалуй, с меня прогулок на сегодня достаточно», — заметила я, выразительно глядя на Женьку. Но эта дурища осталась глуха к моим взглядам. «Надо больше двигаться, особенно тебе», — заявила она, взяв меня под руку. «Ты очень много времени проводишь за письменным столом», и потянула меня к стеклянным дверям, ведущим в сад, правой рукой подхватив мерзавца Руслана. Однако, против ожидания, он вел себя прилично. Говорил в основном с Женькой, это вообще трещало, как сорока. Но на меня смотрел так, что мертвого проймет. Только перед обедом мы смогли остаться с подружкой одни. «Нам самое время смыться отсюда», — заявила я. Мы шли по тропинке, и чем дальше я уходила от замка, тем спокойнее себя чувствовала. «С какой стати?» — удивилась Женька. «Отдохнем недельку. Дядька расскажет свою завлекательную историю. Вот тогда и отчалим. Мы обо всем договорились. Я создам автобиографию, достойную Бенвенуто Челлини, и бабки заработаю. Очень приличные, между прочим». «Какие бабки?» — возмутилась я. «Твой Лев Николаевич похож на жулика». «Возможно», — кивнула Женька. «А где ты видела, чтобы нормальный человек автобиографию заказывал?» «Конечно, жулик. Да еще с манией величия. Смотри на жизнь проще. Я хочу купить машину. А то ведь на работу добираюсь 40 минут. Это хорошо?» «Нехорошо. Я здесь лишнего часа не останусь. Уезжаю завтра утром. С тобой или без тебя?» «Это ты из-за Руслана психуешь?» Сморщила нос Женька. «Парень на тебя глаз положил». «В самом деле, откуда ему знать, что ты у нас стойкий оловянный солдатик и верная жена?» «И что в этом смешного?» Разозлилась я. «А я и не смеюсь», — пожала плечами Женька. «Ты красавица. Вполне естественно, что у парня к тебе интерес. Прибавь к этому, что он себя считает крутым. И бабки у него наверняка водятся. То есть психология проста до примитивизма. Чего хочу, то и получу. То, что ты ему зверские рожи строишь, его только больше распаляет». «Что ж мне ему, на шею кинуться?» — хмыкнула я. «Я помню, что у вас с Романом Андреевичем большая любовь», — сказала Женька и вновь сморщила нос. «Но ты вполне могла бы пофлиртовать с мужиком. Что в этом плохого?» «С Русланом?» — задыхаясь от гнева, выпалила я. «Чего ты вообще от мужиков шарахаешься? Точно экзамен на верность сдаёшь. В твоих чувствах к мужу никто не сомневается. Расслабься, веди себя спокойно, и Руслан угомонится. Во-первых, интерес уже не тот. Во-вторых, ему будет легче отступиться». «К черту Руслана!» — не выдержала я. «Бежать отсюда надо. И вовсе не из-за этого Плосколицева. Тут дела похуже». И я трагическим шепотом поведала Женьке, как после завтрака выслеживала Мстислава. Рассказ не произвел на подружку особого впечатления. Под конец она даже зевнула. «Анфиса, не придумывай детектив, а?» «То есть придумывай, конечно, тебе за это деньги платят. Но сама не пугайся. Мстислав — адвокат. Мало ли кто ему может грозить. Должно быть какие-то финансовые проблемы. Адвокаты и в картишки играют, и лошадок любят. Вариантов множество. Дядя не хочет, чтобы кто-то узнал о его неприятностях. Это тоже совершенно естественно. Но он сказал, что ты выиграешь от моей смерти». Теряя уверенность, возразила я. «Подумаешь, я тебе 7 раз в неделю говорю. Ты смерти моей хочешь. Ты не так говоришь. Это совсем другое». И он рыдал, как младенец. Просто так мужчины не плачут. «Не послушаешь меня, потом начнешь жалеть. Помяни мое слово. Здесь попахивает убийством». «Типун тебе на язык!» — энергично плюнула Женька. Покусала губы и добавила жалостливо. «Анфиса, давай так. Поживем пару деньков, приглядимся. Удрать-то мы отсюда всегда успеем». «Уезжать надо немедленно», — не сдавалась я. «Это как-то невежливо. К тому же старичок все еще топчется в районе юности своего деда. Будь человеком, дай бабки заработать». В этот момент дорога привела нас на вершину холма. Я огляделась и удивленно замерла. Прямо под нами раскинулась деревня, домов 30, не меньше. Отсюда было хорошо видно, как женщины работают в огороде, ребятишки на велосипедах с удочками, притороченными к багажнику, удаляются в сторону озера. «Так здесь люди живут», — растерянно пробормотала я. «Почему бы им здесь и не жить?» — фыркнула Женька. Я пожала плечами. Дурацкий замок успел нагнать на меня такую тоску, что я была уверена, мы оторваны от всего мира. И вдруг, всего в паре километров от жилища Льва Николаевича, нормальные люди с нормальной размеренной жизнью. «Как здорово!» — немного не впопад заметила я. «Надеюсь, теперь дурные мысли тебя покинут?» — продолжала веселиться Женька. «И мы спокойно отдохнем. То есть ты отдохнешь, а я малость поработаю». «Конечно!» — кивнула я. И мои недавние страхи показались мне довольно глупыми. В общем, с прогулки мы возвращались в приподнятом настроении. По крайней мере, я. Подружка выглядела задумчивой, должно быть, размышляла над чужой биографией. Возвращались мы другой дорогой, мимо пристани. На подходе к озеру я услышала характерный шум. А вскоре, выйдя на открытое место, увидела, что от пристани стремительно удаляется катер. Но вовсе не тот, на котором мы прибыли сюда. Наш плавно покачивался на волнах чуть левее пристани. Я пригляделась. На катере находились люди в милицейской форме. «Менты зачем-то приезжали», — насторожилась Женька, глядя им вслед. «Если здесь живут люди, значит, и милиция должна быть», — рассудила я. «А может, твою машину нашли?» — ахнула Женька. «Чего ж они нас не дождались?» — возмутилась я. И на очень приличной скорости мы припустили к дому. Льва Николаевича мы обнаружили в саду. Он сидел в плетеном кресле и играл с собакой. Бросал резиновый мячик, а Ник искал его в траве и приносил хозяину. «Как прошла прогулка?» — весело приветствовал он нас. «Прекрасно!» — запела Женька. «Деревушка на берегу выглядит так живописно?» «Возможно», — чуть нахмурившись, ответил Лев Николаевич. «Но жить на таком островке — занятие не из веселых. Ни школы, ни клуба. Из всех развлечений только телевизор. Жителям давно предлагали переселиться на материк, но они упорно держатся за этот клочок земли. Просто удивительно». Лев Николаевич пожал плечами, а я вдруг подумала, что присутствие на острове жителей его почему-то раздражает. Как видно, он всерьез хотел быть здесь единственным хозяином. Точно в подтверждение моих мыслей Лев Николаевич поморщился и продолжил. «Рядом с деревней строит дом какой-то типчик из Москвы». «Типчик» вышло у него уж как-то очень брезгливо. «Все рвутся на лоно природы». Я не знала, что ответить на это, и согласно кивнула. А Женька спросила. «Нас посетили милицейские чины? Мы видели катер, когда возвращались». «Ах, да», — расцвел в улыбке хозяин. Местное начальство заглядывало. «По поводу моей машины?» — брякнула я. «Разумеется». Я настойчиво просил их содействия. Тут мне в голову пришла мысль. «Что за прок от местного начальства?» Раз машину угнали в Питере. Но с умными вопросами повременила. А Лев Николаевич добавил. «Я уверен, вашу машину найдут. У меня есть кое-какие связи, и я их задействовал. Как только будут новости, нам сообщат». «Спасибо», — поблагодарила я, лелея в душе надежду, что так оно и будет. «Что ж, пора обедать», — поднимаясь с кресла, улыбнулся Лев Николаевич. И повел нас в дом. А я не удержалась и полезла с вопросами. «Наташа с Олимпиады Назаровны живут здесь постоянно?» Хозяин вроде бы удивился моему вопросу. Во всяком случае, во взгляде мелькнуло нечто похожее на недоумение. Но отвечал он охотно и обстоятельно. «Постоянно здесь живет лишь Олимпиада Назаровна. Кстати, это моя няня. Она заменяла нам с братом мать. Мама рано оставила нас. Наташа живет в деревушке, которую вы видели, и в доме не ночует. Люба — это еще одна помощница Олимпиады Назаровны, тоже приходящая. У нее семья. Может, вы обратили внимание на высокий дом возле самого озера? Это как раз ее дом. Есть еще садовник. Он работает с 9 до 5, но сейчас он в отпуске. Вот и все мои домочадцы. К счастью, у меня почти всегда гостят друзья. Я буду очень рад, если и вы задержитесь подольше». «Спасибо», — улыбнулась я. Мы вошли в дом, после чего ненадолго расстались, разойдясь по своим комнатам, чтобы привести себя в порядок. Умывшись и расчесавшись, я постучала в комнату Женьки, но ответа не получила. Заглянула и убедилась, что комната пуста. Я с недоумением покачала головой и стала спускаться по лестнице. Достигнув последней ступеньки, заметила подружку. Она стояла в простенке между окон и явно подслушивала. «Эй!» — тихонько окликнула я. Женька резко обернулась, сделала мне предостерегающий знак. Я осторожно приблизилась. Из-за двери раздавались чьи-то всхлипы. Затем женский голос жалобно произнес: «Пожалуйста, пожалуйста! Я вас очень прошу!» И тут же мужской голос: «Пошла вон!» По Послышались торопливые шаги. Мы с Женькой метнулись к лестнице. Тут дверь распахнулась, и я увидела высокую молодую женщину с золотистыми волосами, заплетенными в косу. Коса была уложена вокруг головы, наподобие короны. Женщина бросилась бежать в противоположную сторону, прикрываясь передником, а мы с Женькой тревожно переглянулись. «Это должно быть Люба», — шепнула мне подружка, о которой говорил Лев Николаевич. «Помощница Олимпиады Назаровны?» «Точно! Или попросту прислуга. А мужчина, если я ничего не путаю, Руслан». «Не путаешь», — кивнула я. «По крайней мере, голос похож. Как думаешь, что между ними произошло?» «К сожалению, слышала не больше твоего. Думаю, мы стали невольными свидетелями ссоры двух влюбленных». Я присвистнула. «Пошла вон!» Звучит очень романтично. Наверное, роман в стадии завершения. Этот Руслан — типичный бабник. Ни одной юбки не пропустит. От безделья приволокнулся за Любой. Но тут появился более достойный объект. И былая любовь стала действовать на нервы. Скорее всего, так оно и было. Но это происшествие неожиданно произвело на меня сильное впечатление. И настроение мгновенно ухудшилось. Нет, в этом доме положительно что-то происходит. Обед заслуживал отдельного описания. Я имею в виду количество и качество подаваемых блюд. Наташа так и мелькала перед глазами. А хозяин не уставал почивать гостей, расписывая достоинства вина или очередного кулинарного изыска. Беседу в основном вели двое – сам хозяин и Женька. Мстислав выглядел бледным, ел мало, натужно улыбался, когда к нему обращались, и дважды пожаловался на головную боль. Руслан хмурился, на меня не обращал ни малейшего внимания и отвечал односложно. Такое поведение, признаться, меня возмутило. То есть я была рада, что этот тип оставил меня в покое. Но он вполне мог бы вести себя повежливее. Однако Мстислав занимал меня гораздо больше. Я вспомнила его утренний разговор по телефону и теперь вновь терялась в догадках. Что бы это могло значить? Оказывается, мое поведение за столом тоже не осталось незамеченным. «Что за мысли мучают вас?» Вдруг обратился ко мне хозяин. «Если потеря машины, я вас заверяю». «Нет-нет», — разулыбалась я, торопливо оглядывая сидящих за столом. Лица всех, даже Руслана, были обращены ко мне. «Просто... просто в голову пришел один сюжет». «Ах, вот оно что!» «Мои слова, видимо, заинтересовали Льва Николаевича. Действие вашего следующего романа будет происходить на удаленном островке, забытым Богом и людьми». «Островок довольно милый», — возразила я. «И люди, как вы сами сказали, покидать его не собираются». «Точно!» — неожиданно вмешался в разговор Руслан и противно хихикнул. «Хотя наш хозяин изо всех сил старается выкурить их с насиженных мест». «У тебя извращенное чувство юмора, Руслан. Наши дамы могут принять твою шутку за чистую монету». «Прошу прощения». Еще противнее ухмыльнулся Руслан. «На самом деле Лев Николаевич является благодетелем островитян. Если бы не он, они, бедные, давно бы одичали. Начали ходить в шкурах, а может, и сожрали бы друг друга». Руслан захохотал, остальные неуверенно его поддержали, а Лев Николаевич поморщился. «Да, я не хочу, чтобы сюда пришла так называемая цивилизация. Леса вырубят, озеро загадят. Вот и все, на что способны те, кто болтает о переменах. Толпы туристов, как на Валааме, попросту меня пугают». «Боюсь, что ваш замок, выглядящий очень необычно, как раз способствует привлечению сюда туристов». Не удержалась Женька. «Мой дом — моя крепость», — заявил Лев Николаевич. Он не успел договорить. Появилась Наташа с очередным блюдом. Хозяин настойчиво начал предлагать отведать его. И мы отведали, после чего продолжили разговор на экологическую тему. Лев Николаевич высказал сожаление, что нетронутых цивилизацией уголков остается все меньше и меньше. Мы согласно покивали, и вдруг Руслан спросил, обращаясь ко мне: «Так что у вас там за сюжет? На маленьком островке, где лишь жалкая деревушка с тремя десятками жителей и где богатый сумасброд выстроил рыцарский замок, в котором собралась довольно забавная компания. Совершено убийство? Кого вы наметили в жертву? Нашего уважаемого хозяина? Что вы? Испугалась я. Женька и Мстислав растерянно хихикнули. Олег вроде бы вовсе не слышал нашего разговора, а хозяин нахмурился. «Руслан, тебе не кажется, что твои шутки?» «Хорошо, хорошо», — отмахнулся тот. «Давайте убьем Мстислава». Бедняга от неожиданности поперхнулся и жалобно посмотрел на Льва Николаевича. А Руслан захохотал. «А что, очень симпатичный труп?» «Для убийства необходим мотив», — усмехнулась я. «Мстислав Наумович — адвокат. Скажите на милость, кому может прийти в голову убить его?» Адвокат отреагировал несколько неожиданно. Втянул голову в плечи и уставился в тарелку. Точно надеялся найти в ней ответ, что его ожидает. Руслан пожал плечами и сказал совершенно серьезно: «Желающих может быть сколько угодно. Например, бывший клиент. А может, Славик узнал чью-то страшную тайну. А неизвестному дяде это не понравилось. И он решил укокошить беднягу». Славик позеленел и, похоже, был готов в любой момент свалиться со стула в глубоком обмороке. «Прекрати!» — повысил голос Лев Николаевич. Олег удивленно поднял голову и взглянул на нас вопрошающе. Я была уверена, что наш разговор он попросту не слышал. Интересно, что за мысли его одолевали? «Нет, в самом деле», — продолжал Руслан, немало не заботясь произведенным эффектом. «Чужая тайна, а может быть, долги? Сомнительная дружба. Повод найти нетрудно». «Разумеется», — подал голос Олег. «У каждого из нас есть свой скелет в шкафу. Так ведь, Руслан? Если ты имеешь в виду меня, не могу не согласиться. В моем шкафу их целая коллекция. Даже нашим милым дамам есть что утаивать, не так ли?» «Две-три любовные истории, о которых не очень ловко рассказывать», — улыбнулась Женька, а я под взглядом Руслана нахмурилась и заявила: «Если меня укокошит на этом острове, то явно по ошибке. У меня нет тайн и явных врагов». «Но вас-то точно не убьют», — хмыкнул Руслан. «Вы выступите в роли детектива, ваша подруга будет помощницей. Этакий женский вариант доктора Ватсона. И вы достойно доведете расследование до конца. Побольше трупов, Анфиса, это всегда впечатляет». Закончил он весело, и все с облегчением засмеялись, приняв его слова за шутку. Даже хозяин улыбнулся и кивнул головой, точно соглашаясь, хотя и выглядел немного недовольным. Наконец обед закончился. Женька и Лев Николаевич решили заняться своей работой. А я подумала, что неплохо бы посетить пляж. День солнечный, и если позагорать не удастся по причине отсутствия купальника, то хоть подремлю на солнышке. «Лев Николаевич, я буду у вас через 10 минут», — сказала Женька. «Только захвачу диктофон». Мы поднялись с подружкой на третий этаж и вместе вошли в ее комнату. Работал кондиционер, и в комнате сделалось прохладно. Женька отключила его и распахнула створку окна, после чего принялась рыться в своей сумке в поисках кассеты. «Ведь была же кассета», — ворчала она. «Я сама ее сюда положила». «Может, не сюда, а в чемодан?» — спросила я, устраиваясь на подоконнике. Затем выглянула в сад и сделала Женьке знак рукой. Возле стеклянных дверей стояли Руслан и наш хозяин. Лицо у последнего было недовольное, а голос, когда он заговорил, и того хуже. «Какого черта ты затеял этот разговор?» Женька на цыпочках приблизилась к окну, а я прижалась к стене, надеясь, что мужчины меня не заметили. «Славик у нас очень нервный. Очень. Отчего б ему так нервничать? Оставь его в покое. Подозреваю, что дело вовсе не в нем. Чтобы покрасоваться перед девчонкой. Ты извини», — закончил он совсем другим голосом. «Ты знаешь, нам не нужны осложнения». «Это ты мне говоришь?» — хохотнул Руслан. «Забавно. Лично у меня не бывает осложнений. Ты об этом наверняка знаешь. А вот тебе следует подумать». «Что ты хочешь сказать?» — насторожился Лев Николаевич. «Я хочу сказать, так ли уж случайно они здесь появились?» Мы с Женькой затаили дыхание, но мужчины неожиданно замолчали. Я осторожно выглянула и встретилась взглядом с Русланом. Он весело подмигнул мне и скрылся в доме вместе с хозяином. «Чёрт!» — выругалась Женька. «Они решат, что мы подслушивали». «А что мы делали?» — вздохнула я. «Неловко получилось», — сокрушалась подружка. «Идём скорее. Дядька, должно быть, меня заждался». «Сомневаюсь. У них был очень содержательный разговор». «Как думаешь, что этот тип имел в виду? Ведь он о нас говорил». Не унималась Женька. «Понятия не имею. Зато чувствую, здесь и в самом деле что-то происходит. У тебя не сложилось впечатление, что они чего-то ждут?» «Чёрт его знает», — нахмурилась я. «Компания совершенно дикая. Хозяин — тёмная лошадка, Мстислав с рыданиями и телефонными звонками. Пакостник Руслан. И это Люба». «С Любой всё ясно», — перебила Женька. «Ладно, идём. В конце концов, нас это не касается». «Как же не касается?» — возразила я. «Слышала, на что намекал Руслан? Будто бы мы здесь неспроста появились. И дядьке твоему данная мысль пришлась не по душе». Поразмышляв немного, Женька вздохнула. «Да, разговоры о трупе мне, кстати, тоже очень не понравились. У этих трупов дурацкая особенность. Не успеешь о них подумать, они тут как тут». «Типун тебе на язык», — шикнула я, и мы поспешно покинули комнату. Подружка стала спускаться вниз, а я зашла к себе, чтобы взять полотенце. Идти на пляж я решила через сад. Поэтому, оказавшись на первом этаже, направилась мимо кухни, к стеклянным дверям. Не успела сделать двух шагов, как услышала приглушённое рыдание, и остановилась. Выходило, что я целый день приглядываюсь да прислушиваюсь. Очень достойное занятие. Рыдания доносились из-за дверей кухни. Я огляделась, боясь быть застигнутой за столь неблаговидным делом, и приблизилась. «Нечего реветь!» — раздался грозный окрик Олимпиады Назаровны. «Я тебя предупреждала, дуру! Иди в комнатах мой, а здесь я сама уберусь!» Появилась Люба. Лицо её опухло от слёз, а под глазом красовался синяк. В зеркале, висевшем на противоположной стене, я отлично видела, как она торопливо удаляется по коридору. Вдруг дверь малой гостиной распахнулась, и появился Руслан. Женщина сбилась с шага и замерла, прижавшись к уродливому комоду. Руслан, не удостоив её взглядом, прошёл мимо. Люба хотела что-то сказать, но тут заметила меня, резко развернулась и бросилась бежать. «Анфиса Львовна?» — услышала я. Руслан приближался, сунув руки в карманы брюк. «Не желаете ли совершить романтическую прогулку?» «Вы не знаете, что случилось с Любой?» — гневно поинтересовалась я. «С кем?» — удивлённо поднял он брови. «С женщиной, с которой вы только что столкнулись в коридоре». «С горничной? А что с ней случилось?» «У неё синяк под глазом». «Серьёзно? Это неприятно. Должно быть, муж побил. По пьяному делу. Здешний народец усиленно пьёт горькую, скажу я вам. Так как насчёт романтической прогулки?» «У меня другие планы», — сурово ответила я и заспешила к выходу в сад. «Неужели это он её ударил?» — размышляла я, по своей извечной привычке совать нос в чужие дела. «Каков мерзавец! Сегодня утром, когда они выясняли отношения, она просила его о чём-то, и сейчас она хотела с ним поговорить, но увидела меня и испугалась. В этом месте я себя отдёрнула. Это не моё дело. Женька права. Руслан — обыкновенный бабник. Соблазнил Любу, а потом бросил. Она наверняка считала его принцем из сказки. А он оказался обычным мерзавцем. Но она всё никак не хочет поверить в это». Пока я шла по узкой тропе к пляжу, мои мысли текли довольно плавно и вскоре выстроились в весьма занятный сюжет. Правда, проку от него было немного. У меня получалась мелодрама, а мне платят деньги за детективы. Кстати, Почему бы Любе не убить его? Я сразу же отмела эту мысль. Руслана было нисколечко не жалко. Но Любу в роли убийцы мне видеть совершенно не хотелось. Пусть его убьют случайно, по ошибке. Допустим, убить хотели Мстислава, а убрали этого противного Руслана. Как раз в этом месте я вышла на пляж. Он впечатлял. Золотой песочек, навес, душевая кабинка и туалет. Живописно расставленные шезлонги, два топчина. Следовало признать, Лев Николаевич – мужчина с размахом. Пляж был надежно защищен от посторонних глаз. Пожалуй, я могу раздеться. Я стянула джинсы и футболку. Подумала и сняла бюстгальтер. После чего с удобствами устроилась на топчине, бросив под руку на всякий случай полотенце. Не знаю, сколько прошло времени. Я успела вздремнуть, когда почувствовала чей-то взгляд. Я была почти уверена, что это Руслан выследил меня. Прикрылась полотенцем и стала ждать. Никто не появился, но чувство, что за мной наблюдают, не проходило.